Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах, сказал: «Однажды я ехал позади пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда он сказал: «О мальчик, я наставлю тебя в некоторых делах. Будь бдителен к Аллаху, заповедям Аллаха, он сохранит тебя. Защищай его права, он всегда будет с тобой. Если ты попросишь, проси только у него. Если тебе понадобится помощь, взывайте о помощи только к Аллаху. И помни, что если все люди соберутся, чтобы принести тебе пользу, они не смогут принести тебе пользу, кроме той, которую Аллах предопределил для тебя. И если все они соберутся, чтобы причинить тебе вред, они не смогут причинить тебе вреда, кроме того, что Аллах предопределил против тебя. Перья были подняты, и чернила высохли».